Глава 27. Неприятно было осознавать, что из-за своего благородства я подвергла риску всю нашу общину. Болли был вполне способен на подлость. Например, рассказать Данам о том, какой крутой охотничий трофей мы отхватили, да еще и про то, что воинов у нас не так уж и много. Вполне себе повод, чтобы какая-нибудь датская община соблазнилась таким призом, погрузилась на корабли и отправилась через Северное море за легкой добычей. Если мне не изменяет память, от побережья Норвегии до Дании было немногим больше 100 километров. Допустим, скорость драккара около 2 км/ч при попутном ветре. Значит, за 2-3 дня отряд Болли доберется до другого берега. Пока договорятся с данами, пока те соберутся в поход, еще столько же. В общем, дней через 10 при неблагоприятном раскладе можно было ждать незваных гостей. Признаться, я приуныла. И рассказала Тормоду о своих размышлениях. «Все может быть», — вздохнул старик. «Можно, конечно, сразу сняться с насиженного места, погрузить на себя все, что мы сможем унести, и направиться искать новое место для поселения». Но хорошие территории давно поделены между общинами, а жизнь на куске голой и никому не нужной скалы — это та же смерть, только медленная. Правда, можно посоветоваться с богами. «Это как?» — спросила я, тут же мысленно представив себе катку с отваром из самых спелых и ядрёных мухоморов. Но ошиблась. «Сходить к Черному озеру?» — ответил Тормод. На его берегу людей посещают боги, но при этом они порой забирают жизни у надоедливых смертных. Не любят асы, когда их тревожат попусту. Так что есть риск навсегда остаться у Черного озера, берег которого усыпан костями желающих пообщаться с богами. Признаться, мне стало любопытно. К тому же, честно говоря, я не видела выхода. Если Болли и правда вернется с отрядом данов, нам точно не выстоять. «Я виновата», — проговорила я. «И я пойду с тобой к Черному озеру». Старик внимательно посмотрел на меня. «Ты уже недавно общалась с богами, а они не любят тех, кто им досаждает. Даже если мне повезет больше, я не смогу тебе помочь. Силы уже не те. А брать кого-то еще опасно. У нас и так слишком мало сильных воинов». Я усмехнулась. «Но если я выжила один раз в Асгарде, глядишь, и второй раз мне повезет». Конечно, я была практически уверена, что встреча с Одином и Ньордом мне привиделась в горячечном бреду. Но как еще было убедить Тормода взять меня с собой? «Хорошо», — кивнул старик. «Соберемся и завтра с утра отправимся в путь. Если повезет, к вечеру вернемся». Весть о том, что мы идем к Черному озеру спросить совета у богов, буквально потрясла жителей нашей общины. «Это проклятое место, Дротнинг», — проговорил рыжий Раут, и я заметила в его глазах суеверный страх. «Тот, кто умирает там, прямиком отправляется в Хельхейм, ибо нет чести в такой смерти». Говорят, на лицах тех, кто остался там навсегда, застыла маска невыразимого предсмертного ужаса. А ведь мы, люди Севера, отважный народ, напугать который не так-то просто. «Именно поэтому я и иду туда», — проговорила я. «Да, я разрешила Болли и Сигурду покинуть общину, но я не могла поступить иначе. И теперь я должна сделать все возможное для того, чтобы остановить данов, если они рискнут напасть на нас». «Они бы и так напали рано или поздно», — проговорил юный Альрик. «Отец, прежде чем отправиться в Вальгаллу, рассказывал мне, что они используют наши берега так же, как мы — поля. Приходят, собирают урожай из нашего имущества и наших жизней, уплывают обратно, а через несколько лет, когда мы восстановимся, приплывают снова». «Это так», — кивнул Тормод. «Я за свою жизнь пережил 2 нападения данов, и оба раза мы бежали в леса из-за деревьев, наблюдая, как враги грабят наше имущество. Может, Черное озеро даст нам с Дротнинг ответ, что делать, если даны приплывут сюда в третий раз. Воины начали наперебой предлагать себя в качестве сопровождающих, но мы с Тормодом решительно отклонили их просьбы. «Невелика беда, если община лишится немощного старика», — проговорил Тормод. «Смерть Дротнинг будет большой потерей, но вы же видите, что Лагерту не переубедить. Так что мы пойдем вдвоем, и это не обсуждается». Наутро собрались мы быстро. Оделись потеплее, захватили с собой по бурдюку с пресной водой. Копченого китового мяса уже было готово предостаточно. Потому с провизией проблем не возникло. Я, естественно, взяла свой меч, Тормод сменил посох на боевое копье, и мы отправились в путь. При этом я прям затылком чувствовала взгляды людей, которые доверились мне и которых я невольно подвела. Что ж, ошибки нужно уметь исправлять. Не верила я, конечно, в чудодейственные свойства неведомого черного озера, но в них верил Тормод, а старику, не раз приходившему мне на помощь, я доверяла. Значит, нужно было попробовать то, что он предложил. Когда с шансами на победу не очень, разумно попробовать все. Глядишь, какой-нибудь досработает.